В Ницце проживала на своей вилле Оливетта княгиня Мария Радзивилл, рожденная графиня Броницкая, дочь знаменитой графини Марии Броницкой, рожденной Сапега. Имение Броницких «Белая церковь» около Киева было знаменито своими размерами и замечательными архитектурными памятниками, имевшими историческое значение. Княгиня Радзивилл была более известна под ласковым прозвищем Бишет. С ней жил ее сын Лев Радзивилл, женою Ольгой, рожденный Симолин. Княгиня Радзивилл, Бишет, часто приглашала нас к себе завтракать и обедать. Она бывала у нас и расписалась в моем альбоме. Мы были в Париже, когда Вове исполнился 18 июня по старому, 1 июля по новому стилю 1923 года, 21 год. Мы хотели отпраздновать его совершеннолетие обедом и пригласили самых близких друзей. Графа Михаила Граббе, Павла Демидова, графа Сергея Зубова с женой и Лору Гульт, очаровательную американку. Всего нас было 8 человек. Обед мы заказали в Шато де Мадрид. Как это случилось, не знаю, но мы опоздали к обеду, и гости нас ждали. Конечно, мы были очень этим смущены. Когда мы сели за стол, мой сосед, граф Сергей Зубов, сказал мне, что только что в саду ресторана потерял запонку работы Фаберже, которую очень любил. Она была ему дорога как память. Он предполагал, что потерял ее около нашего столика, но ее никак не могли найти. Я посоветовала ему обещать послать в Падую святому Антонию небольшую сумму для бедных, как делала сама в случае потери. Я рассказала ему, как в стрельне, собирая грибы, потеряла брошку, подарок наследника, и заметила пропажу, лишь вернувшись домой. Я вспомнила совет, данный нашим старым другом Мити Бинкендорфом, и тотчас обещала послать святому Антонию в Падую пожертвование на бедных, и, побежав в сад к тому месту, где собирала грибы, вспомнила, как Вова вскочил мне на плечи в то время, как я наклонилась взять гриб. Веря в чудесную помощь святого Антония, я сунула руку в глубокий мох, который рос на этом месте, и мои пальцы ощутили потерянную брошку где-то в глубине мха. На следующий день я послала деньги в Падую. Я посоветовала графу Зубову обещать, но очень искренне и с верой послать в Падую пожертвование, и он увидит результат. Он мне ответил, что, конечно, пошлет в Падую деньги от всего сердца и с верой. Не успел он закончить свою фразу, как один из лакеев принес ему потерянную запонку. Она была найдена не там, где он предполагал, а на дорожке, по которой все проходили, и ее легко могли затоптать в траву или гравий. Лакей рассказал, что, идя по этой дорожке, он заметил что-то блестящее на земле, и это оказалось запонкой. Граф Зубов был в большом восторге и сердечно меня благодарил за добрый совет. После очень оживленного обеда мы всей компанией поехали в кавказский ресторан, где к нам присоединился великий князь Дмитрий Павлович. Мы взяли отдельный кабинет, откуда могли слушать музыку и видеть общую залу, где танцевали. Так отпраздновали мы совершеннолетие Вовы. Все были веселы и приняли сердечное участие в нашем семейном празднике. Осенью 1923 года, 21 октября, ко мне на виллу Алам приехал с визитом Коробчевский с женою. Когда мне доложили об их приезде, я была крайне удивлена. Если бы он приехал один, может быть, я его и не приняла бы. Но мне неловко было отказать его жене в приеме. Тяжело было видеть, как этот старик, гордость и слава русской адвокатуры, вошел ко мне и чуть не бросился на колени передо мною, умоляя о прощении, что отказался прийти ко мне на помощь после переворота. Он мне стал даже жалок, как жалки были и многие другие после переворота. Позднее раскаяние, подумала я. Чтобы загладить свою вину передо мною, он просил меня дать ему возможность написать мои воспоминания, так как он знал меня хорошо, но я отказалась от этого предложения. В одной из поездок в Париж я видела спектакль Александра и Клотильды Сахаровых и нашла, что в своем роде это было совершенство. Я послала им цветы с несколькими хвалебными словами по поводу их исполнения и получила от них ответ. «Позвольте нам хотя бы немного поблагодарить вас за большую радость, которую вы нам доставили. Мнение такой великой и единственной артистки, как вы, будет лучшим залогом в наших исканиях новых достижений. Потом я видела Сахаровых еще в «Экслибен». Их стилизованные танцы и тщательность отделки малейшего движения, позы и костюмов, несомненно, были исключительные по вкусу и таланту исполнения. В ноябре 1925 года я приняла православие. На Пасху следующего года впервые говела и причащалась вместе с Андреем и Вовой. Я была счастлива. Хотя по рождению я была католичкою, православная вера мне всегда была близка, так как я не только часто посещала русские храмы, но и училась закону Божьему у священника театрального училища отца Пигулевского, который впоследствии учил также и Вову. Мы оба храним о нем светлую память.